Глава 37. Маша. Никита спит, лежа на боку и закинув на меня ногу. Я лежу на его руке и рисую ему лицо. Я еще не насмотрелся. Вот и я не могу насмотреться. Впервые вижу его спящим, еще и так близко. И эта близость расслабляет, делает беззащитной. Потому что она слишком обманчива, слишком похожа на настоящую. Но я слишком устала и слишком его люблю, чтобы снова надевать ту маску безразличия, которую носила все 3 года, пока жила без него, без моего Никиты. Мой вытолканный на задворке здравый смысл взывает к благоразумию и осторожности. Он снова тебя бросит, наиграется. И бросит. Сам сказал, что это игра. А у меня нет никакого желания сопротивляться. И сил тоже нет. Ну и что? Пускай. Я уже умирала. Значит, еще раз умру. Зато я теперь знаю, как это, когда с ним. Здравый смысл безнадежно машет рукой и замолкает. А я, чуть касаясь кончиками пальцев, глажу брови Никиты. Длинные ресницы. Пробегаюсь по изогнутым губам, очерчиваю резкие скулы, овал лица. И снова по кругу. По законам штата Невада, передо мной сейчас мой законный муж. Уже целые сутки. А я целые сутки. Его жена, Мария Топольская. Представляю, что сказала бы мама. И Андрей. Мы теперь все могли бы быть на одной фамилии. Но, конечно, не будем. Никита сам сказал, что мы не станем подтверждать брак. А значит, он автоматически будет аннулирован. Не хочу даже себе признаваться, что мне жаль. В этом нет никакого смысла. Я знала с самого начала, что так будет. Я просто хочу Никиту. Так странно. Теперь я имею полное представление, что означают эти слова. Еще более странно, что мне жаль девушек, которые были с Топольским, за то, что они больше не с ним. Пальцы скользят по выбритым вискам. Мне все в нем нравится. И прическа, и улыбка, и мимика. Идеальное лицо и потрясающая фигура, само собой, тоже. И очень нравится, как Никита Топольский занимается сексом. Мы вчера, или уже сегодня, повторили еще 2 раза. Один раз в душе, второй, когда собрались спать. Мы лежали вот так, как сейчас, лицом к лицу. И я не удержалась, спросила его о девушках. Сколько их было? Скольких он любил? Всех помнит или нет? Сколько по времени длились самые долгие его отношения? Конечно, я выводила его на эмоции и на откровенность. И, конечно, мне хотелось услышать, что никого он не любил, что никого не запомнил, что отношений у него ни с кем после меня не было. Я не могла сказать прямо, что я ревную. Чувствовала, что ему это не понравится. Не знаю, почему. Поэтому соврала, будто хочу понимать, что ждет меня после того, как игра закончится. Но Никита не повелся. Он прижал к моим губам большой палец, не дав договорить, и хрипло сказал. «Мы сюда не разговаривать приехали, Маша. Если не хочешь спать, я найду другое занятие для твоего рта». Протолкнул в рот палец, затем сменил его языком. Мы целовались, как одуревшие, словно только дорвались друг до друга. Мне самой перехотелось разговаривать. Потом Никита любил меня медленно, держа на весу мою ногу и входя под разным углом. Я захлебывалась от ощущений, кричала, царапалась и извивалась, а мой оргазм длился вечность. Затем Никита кончал так ярко и красиво, что мне захотелось еще. Я прямо просила. С Никитой так правильнее, быть максимально открытой. Если бы я знала это раньше, Если бы раньше поняла. Не закрывалась, не отмалчивалась. Рассказала про маму и его отца. Предложила сделать ДНК-тест. Все было бы по-другому. Но и жалеть о прошлом я тоже устала. Сейчас мне хорошо. Никита довел меня языком до такого оргазма, что я долго еще приходила в себя, восстанавливая дыхание. Глажу колючую щеку. Так быстро проросла щетина. Он же только вчера брился. Запястье попадает в крепкий захват. Голубые глаза распахиваются. Я на миг замираю, а затем продолжаю вести рукой по подбородку. Сначала не смело, потом все увереннее. «Лучше здесь потрогай». Никита тянет мою руку вниз и накрывает ладонью член. Внутри все дрожит, когда я поглаживаю гладкую головку, обвожу по кругу. Смыкаю ладонь у основания твердой, как камень эрекции, а сама тянусь к губам Никиты. Он без перехода целует, толкается языком одновременно с членом. Его рука ложится у меня между ног, раздвигает складки. Стану ему в рот, раскрываясь больше. Подаюсь навстречу требовательным пальцам. Никита рывком меня поднимает и усаживает на себя. «Сядь на него, Маша!» — хрипло просит. Облизывает пальцы и размазывает по входу слюну и влагу. Смачивает головку члена, зажимает его в кольцо у основания. Я приподнимаюсь, ерзаю набухшей плотью по влажной головке. И удовольствие волнами пробегается от затылка до кончиков пальцев на ногах. Поджимаю их и опускаюсь на член. Шиплю. Кусаю губы. Но вместо наслаждения испытываю дискомфорт. Член внутри меня кажется раскаленным прутом. И когда Никита толкается бедрами, на глазах непроизвольно выступают слезы. Он мгновенно чувствует, как я зажимаюсь, обхватывает лицо руками и заглядывает в глаза. «В чем дело, Маша? Тебе больно? Говори, не молчи!» Киваю и всхлипываю, когда он резко выходит, оставляя во мне чувство опустошенности. «Почему ты молчишь? Почему сразу не сказала?» Он тянется к тумбочке, достает оттуда тюбик. «Ложись, будем тебя лечить!» Наносит на палец прозрачный гель. И наносит на ссаднищий вход. Размазывает вокруг. Затем проходится по краю. Гель приятно холодит. Палец кружит неторопливо, размеренно. Никита не просто лечит. Он меня возбуждает. Закрываю лицо руками. Он мгновенно нависает сверху. Пробует отнять руки. И я поддаюсь. Опускаю руки и смотрю на Никиту. «Больно?» — спрашивает он, нахмурившись. Не выдерживаю и смеюсь. «Наоборот, приятно. Ты меня специально возбуждаешь?» «Конечно!» И вот он меняется, становится тягучим, завлекающим. «Мы же только начали, и такой облом!» «А что ты будешь делать дальше?» Шепчу и насаживаюсь на палец с гелем, который уже хозяйничает внутри меня, вызывая короткие, пронизывающие спазмы наслаждения. Никита хмыкает и, не разрывая зрительного контакта, сползает вниз с обещающим видом. Из моей груди вырывается шумный выдох, смешанный с протяжным стоном, когда его язык находит клитор. «Все хорошо?» Он возвращается ко мне, нанося на палец еще немного геля. «Очень хорошо, Ник! Только не останавливайся!» Бормочу и выгибаюсь от удовольствия, когда палец Никиты размазывает очередную порцию геля, кружит вокруг входа и как будто случайно соскальзывает внутрь. Его язык теребит клитор, втягивает, лижет. Оргазм? Уже который за последние сутки. Накатывает оглушительной волной. Запускаю руки в волосы Никиты и двигаюсь бедрами навстречу его языку. Мне кажется, каждый мой оргазм сильнее и ярче предыдущего. «Теперь я», — говорит хрипло Никита, подтягивая к своему члену мою ладонь. Но я сопротивляюсь и качаю головой. Он не успевает ничего сказать. Я наклоняюсь ниже и ловлю губами головку. «Маша, стой!» Он рывком тянет меня за подбородок. Отталкиваю руку и вбиваю член в рот, насколько получается. «Маш, ты очень расстроишься, если мы не поедем в Гранд Каньон!» Сонно бормочет Никита, зарывшись в мои волосы. Лениво улыбаюсь и тянусь, чтобы поцеловать его в плечо. Вообще не расстроюсь. Он просовывает под меня руки и вжимает спиной в живот. «Поспим и поедим!» «Или поедим и поспим!» От его усыпляющего голоса у самой тяжелеют веки. «Спи, потом позавтракаем. Целую еще раз». И через минуту за спиной раздается мирное дыхание. Но руки не разжимаются. После моего неумелого минета Никита кончил так же красиво и ярко, как он это делал во время секса. Очень хочется верить, что он не притворялся. Так не притворяются. Не целуют перемазанный спермой рот. Не доводят языком до сумасшедшего оргазма, от которого судороги продолжаются до сих пор. Мы оба не притворяемся. Я это точно знаю. Никита слишком бережно обращается со мной, чтобы не оставалось еще что-то додумывать. Честно? Больше и не хочется. Я сама все чувствую. Мы не трахаемся. Это не просто секс. Мы занимаемся любовью. Не могу объяснить. Это что-то неуловимое, непередаваемое, которое витает в воздухе, сквозит в каждом взгляде, в каждом движении и жесте. Даже все эти грубые словечки, которые любит Никита, звучат по-другому. Теперь это не только его, это наше общее. Чувства и ощущения, секс, любовь и оргазмы. Все смешалось в один невообразимый яркий коктейль, который мы с ним выпиваем вдвоем. Вместе. Мы словно вернулись в прошлое и с разбегу бросились в свою любовь, из которой 3 года назад выбирались поодиночке, раненые и переломанные. Поворачиваюсь в руках Никиты, обнимаю за торс и прижимаюсь щекой к широкой грудной клетке. Так нельзя любить. Мне даже немного страшно. Кажется, что сердце не выдержит и разорвется. Стараюсь даже медленнее дышать, чтобы его успокоить. И когда засыпаю, всплывает в подкорке. Если бы я знала, что больше не проснусь, то выбрала бы для этого любимое объятие Никиты. О том, что Ник может выбрать то же самое, подумать не успеваю. «Ты где был?» Сонно моргаю, глядя на снимающего джинсы Никиту. «Надо было съездить по одному делу». Он стягивает боксера, ложится сверху и гладит ладонями бедра. «И завтрак в номер заказал. Или ты хотела выйти?» «А ты хочешь?» «Хочу. Тебя». «И я тебя». «Меня час не было, а голодный такой, будто год не ебался». Он говорит это с такой жадной улыбкой и горящими глазами, что заводит меня с полоборота. Я нахожу его член, накрываю ладонью, размазываю по головке сочащуюся влагу и тону в ощущениях, потому что мое собственное возбуждение уже собирает твердые пальцы, а настойчивый язык уже облизывает ноющие соски. Пальцы ныряют внутрь, их сменяет горячий, возбужденный член. Раздвигает набухшую плоть, врывается в узкий вход и дарит долгожданное чувство наполненности. В рот проталкивается такой же горячий язык. И это самое правильное и естественное наше состояние. Мы сплетены телами, соединены по максимуму. Большее проникновение невозможно. Снова комната наполняется пошлыми звуками шлепков тела, а тело возбужденными стонами и исступленными криками настигающих оргазмов. Хриплым мужским: «Не могу! Не могу от тебя оторваться, Машка!» И дальше все по новой. «Давай останемся еще на один день!» Никита гладит мою влажную спину. Мы после душа. Я лежу на нем. И мы увлеченно целуемся. Как будто не занимались любовью сутками напролет. «Давай!» Пробегаюсь пальцами по стриженному затылку. «А как же самолет?» «Арендуем частный. Это дорого!» «Нормально, расслабься!» Он растрепывает мне волосы и опрокидывает на спину. В живот упирается возбужденный член. «Ты как хочешь трахаться?» «Все равно!» Цепляю губами его губы. «Лишь бы видеть, как ты кончаешь!» «Ему это тоже важно, я поняла!» «Никита хочет видеть мое лицо в момент оргазма!» Мы уже попробовали разные позы. И если он сзади, для этого у нас есть зеркало. Мой оргазм всегда первый. Никита слишком быстро меня изучил. Он догоняет через еще один мой. Мы оба на коленях. Он глубоко во мне сзади. Локтем держится за шею. Вторая рука накрывает клитор. Хочет третий. Я утонула в ощущениях. Соски горят от укусов. Твердый член мерно вколачивается снизу. Палец кружит по клитору в такт толчкам. Они отзываются во мне жаркой вибрацией. Волнами разгоняются до кончиков пальцев. Мы кончаем одновременно. Я оборачиваюсь назад для поцелуя. Ударяемся зубами и сплетаем горячие языки. Пульсируем оба на той грани, которая превращает секс во что-то потустороннее. Падаю на локти. Никита впечатывается сзади. Слышу, как сквозь туман, или это хриплым голосом Никиты, шепчет мое подсознание. «Не могу. Без тебя не могу, Маш». «Так вот для чего ты арендовал самолет», говорю возмущенно, глядя на широкую кровать, занимающую половину салона. «А ты для чего думала?» — отвечает он самодовольно, перебрасывая наперед волосы и прикусывая шею. «У меня уже все болит, Ник!» — жалобно хнычу, а сама вжимаюсь ягодицами в твердый пах. «Мы уже несколько часов без секса. Пока съехали из отеля, пока добрались до аэропорта. Я с трудом не поддалась уговорам Никиты заняться любовью сначала в машине, а потом в туалете аэропорта. «Раздевайся!» Он уже тянет с меня платье. «Я залежу!» Мы снова на 10 часов проваливаемся в секс. С короткими промежутками на еду и сон. Мы не разговариваем. Разве что недолго болтаем о чем-то незначительном. Мои слабые попытки Ник пресекает. Всовывая в рот то язык, то палец, то член. Иногда смешиваясь с чем-то сладким. И я перестаю даже пробовать. «Маша!» — Никита кричит во сне, шарит рядом с собой, сжимает пальцами простыню. «Где ты, Маша?» «Я здесь!» Бросаюсь к нему, хватаю за руку, раскрываю ладонь и целую. «В душ ходила!» Он садится на кровати. Смотрит полубезумным ото сна взглядом. «Не уходи, будь со мной!» Бормочет, перехватывает за талию и падает вместе со мной обратно на подушку. Забрасывает ногу, зарывается лицом в волосы. «Я с тобой, Никита!» Шепчу успокаивающе, не переставая гладить спину, плечи, лицо. «С тобой!» Просыпаюсь резко, поднимаю голову. За окнами светло. Судя по всему, уже позднее утро. Мы в спальне Никиты. Прилетели вчера. Занялись сексом и уснули. Теперь я не знаю, эта странная ночь мне приснилась? Или Никита наяву меня обнимал. Шептал что-то бессвязное. Прижимал так, будто хочет себя вдавить. Впечатать. Растворить. Кровать рядом пустая. Прислушиваюсь. Шумит ли в ванной вода? Не шумит. Слышатся шаги, и я сажусь, натягивая одеяло. Внутри меня натянутые струны, которые звенят от напряжения. Я ясно слышу этот звон. Из гардеробной в спальню входит Никита и выкатывает за собой чемодан. Не тот, с которым он летал в Вегас, другой. Большой, вместительный. Туда многое влезет. Например, вся моя жизнь. Никита полностью одет. И лицо тоже одето. Это совсем не то лицо, которое я целовала несколько часов назад. Это маска, которую я раньше принимала за Никиту Топольского. Он делает шаг к кровати, и я невольно пячусь назад. «Не говори ничего, пожалуйста!» Выставляю вперед руку. «Если ты снова хочешь сделать мне больно, лучше молчи!» Он смягчается, но не намного. «Я уезжаю, Маша», — говорит он спокойным голосом. «Оставляю тебе ключи от дома и от машины. Живи здесь столько, сколько нужно». «Как это, Ник?» — мотаю головой. «Что значит «живи»? Я не хочу здесь жить без тебя. И машина мне твоя не нужна». «Не надо, Маша». Его голос становится ледяным. «Мы все оговаривали заранее. Это была игра. Теперь она окончена. Тебя больше никто не тронет, а мы больше не увидимся». Прижимаю ладони к щекам и пораженно смотрю на чужого, холодного Никиту. «Значит, ты снова меня бросаешь?» Получается жалко и просяще. Ненавижу этот свой тон. Когда срывается голос, когда слезы комком подступают к горлу. «А разве мы были вместе, чтобы я тебя бросал?» Он внимательно смотрит. «Ты снова все придумала, Маша!» «Ты же хотел меня!» Шиплю сквозь зубы. Вскакиваю с кровати, готовая броситься на него и вцепиться в самодовольное лицо ногтями. «Ты же от меня не отлипал!» Никита бросает на тумбочку пустой блистер из-под таблеток. «Тебе понравилось? Мой любимый возбудитель! Ты была великолепна!» «И да, мне все понравилось, Маша. Но на этом мы с тобой заканчиваем. Не надо!» Ловит взглядом мой порыв и останавливает предупредительным жестом. «Не унижайся. Не смей ничего выпрашивать. Ты стоишь большего». Струны лопаются с оглушительным звоном. Их края бессильно повисают внутри, как оборванные ураганом провода. Он кладет на тумбочку связку ключей, берет чемодан и выходит из спальни. А я остаюсь сидеть раздавленная и уничтоженная. В который раз...